Во дворе жарко пахло раскаленными железными крышами сараев и людским едким потом. Исаул отошел от санцепека в тень, и тогда босой музыкант с тоскою глянул на товарищей, негромко сказал: «Ваше высокоблагородие, у нас все тут молодые музыканты, старые не приходилось играть. Революционные марши все больше играли. Ваше высокоблагородие». Исаул рассеянно вертел кончик своего наборного ремешка, молчал. Ординарцы выстроились возле крыльца, ждали приказания. Расталкивая красноармейцев, из задних рядов поспешно выступил пожилой, с бельмом на глазу музыкант, покашливая спросил: «Разрешите, я могу исполнить». И, не дожидаясь согласия, приложил к дрожащим губам накаленный солнцем фагот. Гнусавые тоскующие звуки, одиноко взметнувшиеся над просторным купеческим двором, заставили Исаула гневно поморщиться. Махнув рукой, он крикнул: «Перестать! Как нищего тянешь! Разве это музыка?» В окнах показались улыбающиеся лица штабных офицеров и адъютантов. «Вы им похоронный марш закажите!» — юношеским тенорком крикнул до половины свесившийся из окна молоденький сотник. Надсадный звон колоколов на минуту смолк, и Исаул, шевеля бровями, вкрадчиво спросил: «Интернационал, надеюсь, исполняете? Давайте-ка, да не бойтесь, давайте, раз приказываю». И в наступившей тишине, в полуденном зное, словно зовя на бой, вдруг согласно и величаво загремели трубные, негодующие звуки интернационала. Исаул стоял, как бык перед препятствием, наклонив голову, расставив ноги, стоял и слушал. Мускулистые шеи его и синеватые белки прищуренных глаз наливались кровью. «Отставить!» — не выдержав, яростно заорал он. Оркестр разом умолк, лишь валторна запоздала. И надолго повис в раскаленном воздухе ее страстный, незаконченный призыв. Музыканты облизывали пересохшие губы, вытирали их рукавами, грязными ладонями. Лица их были усталы и равнодушны. Только у одного предательская слеза сбежала по запыленной щеке, оставив влажный след. Тем временем генерал Секретев отобедал у родных своего сослуживца еще по русско-японской войне и, поддерживаемый пьяным адъютантом, вышел на площадь. Жара и самогон одурманили его. На углу против кирпичного здания гимназии ослабевший генерал споткнулся, упал ничком на горячий песок. Растерявшийся адъютант тщетно пытался поднять его. Тогда из толпы, стоявшей неподалеку, поспешили на помощь. Двое престарелых казаков под руки почтительнейше приподняли генерала, которого тут же всенародно стошнило. Но в перерывах между приступами рвоты он еще пытался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками. Кое-как уговорили его, повели на квартиру. Стоявшие поодаль казаки провожали его долгими взглядами, в полголоса переговаривались. Эк, его болезного развезло-то! Не в аккурате держит себя, даром что генерал. Самогонка-то на чины ордена не глядит. Хлебать бы надо не всю, какую установили. Эх, сваток, не всякий вытерпит, иной в пьяном виде сраму наберется и зарекается сроду не пить. Да ведь оно, как говорится, зарекалось свинья, чего это есть, бежит, а их два лежит. Тот и оно. Шумни ребятишкам, чтобы отошли. Идут рядом, вылупились на него, враженят, как скажи, сроду они пьяных не видали. Трезвонили, и самогон пили по станице до самых сумерек. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет. Высокий статный Секретев, исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы, был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором.